«Как это получилось?» – спросил он. «Что Дурза смог устроить засаду урглов на тебе, Гленвинга и Фаолина? Неужели вы не пользовались никакими защитными чарами? У них были заколдованные стрелы. Значит, эти урглы были колдунами?» Арья закрыла глаза и покачала головой. «Нет, это была черная магия, одно из изобретений Дурзы. Он весьма радовался, применяя подобные штучки в Гиледе, например, ко мне. Не знаю, как тебе вообще удалось так долго ему сопротивляться. Я же видел, что он с тобой сотворил. Это было нелегко. Я воспринимала мучение, которым он подвергал меня, как некое испытание на пути служения главной цели, как некий способ доказать себе, что никакой ошибки я не совершила, что я действительно достойна символа Иовё, уз доверия. До некоторой степени я была даже рада этому испытанию. Но все же и эльфы не до конца способны противостоять боли. Поразительно, что тебе удавалось столько месяцев скрывать от него местонахождение Элисмеры». Арья даже слегка порозовела от гордости. И не только местонахождение Элисмеры, но и то, куда я отправила яйцо Сапфиры. И где спрятала свои магические формулы, записанные на древнем языке. И все остальное, что могло бы Гальбаториксу весьма и весьма пригодиться. Оба немного помолчали. Потом Эрагон снова спросил. «А ты часто думаешь об этом? О том, что тебе пришлось пережить в Гиледе?» Она не ответила. И он пояснил свой вопрос. «Ты никогда не говоришь об этом. Ты довольно легко вспоминаешь сам факт своего заключения, но никогда ни слова не говоришь о том, что все это значило для тебя самой. О том, как ты к этому относишься». «Боль – это боль», – сказала она. «Ей описание не требуется». «Это верно. Но пренебрежение к ней может принести даже больший ущерб, чем сами раны. Никто не может, пережив нечто подобное, остаться совершенно невредимым. Ведь шрамы остаются и на душе. А почему ты так уверен, что я ни с кем не делилась своими переживаниями?» «Вот как. И с кем же ты делилась?» «Какая разница? С Аджихадом, с моей матерью, кое с кем из моих друзей в Элисмере?» «Возможно, я ошибаюсь», — сказал Эрагон. «Но, по-моему, у тебя ни с кем нет таких уж близких отношений. Ты повсюду стараешься оставаться в одиночестве, даже среди своих сородичей». Арья ничем не выдала своих чувств. Лицо ее по-прежнему было настолько непроницаемым, что Эрагон решил уже, что она так и не соизволит ему ответить. И вдруг она прошептала. «Так было не всегда». Эрагон насторожился. Он ждал, боясь пошевелиться и почти не дыша, когда она заговорит снова. «Когда-то и у меня был друг, с которым я могла говорить обо всем. Когда-то. Он был старше меня, но у нас были родственные души, исполненные любопытства по отношению к миру, лежавшему за пределами нашего леса, горевшие желанием исследовать этот мир и сразиться с Гальбаториксом. Нам обоим было невмоготу оставаться в Дювальденвардене, учиться, заниматься магией, преследовать свои собственные, личные цели и интересы, зная, что убийца драконов и истинное проклятие всадников ищет способ победить и уничтожить нашу древнюю расу. Мой друг пришел к этому выводу позже меня, спустя десятилетия после того, как я стала послом у Варденов. И за несколько лет до того, как Хефринг украл яйцо Сапфиры. Но как только он это понял, то сам вызвался сопровождать меня повсюду, куда могут забросить меня приказы и Миладрис». Арья с трудом проглотила комок в горле и моргнула, словно стряхивая с ресниц непрошенные слезы. «Я не хотела позволять ему это. Но нашей королеве его идея понравилась. А он был настолько убедителен». Она прикусила губу и снова моргнула. Глаза ее сверкнули ярче обычного. «Это был Фаолин?» — как можно мягче спросил Эрагон. «Да», — выдохнула она. «Ты его любила?» Откинув голову назад, Арья смотрела в мерцающие небеса. Ее длинная шея казалась золотой в свете костра, а лицо было бледным, словно в нем отражалось вечернее небо. «Ты спрашиваешь из дружеского участия или из личного интереса?» Она издала короткий задушенный смешок. Точно вода плеснула на холодный камень. «Не обращай внимания. Это ночной воздух заставил меня так поглупеть и забыть о вежливости, позволяя говорить любые гадости, какие только придут мне в голову. Это не важно. Нет, важно. И мне искренне жаль, что я так тебе ответила. Любила ли я Фаолина? А как бы ты определил, что такое любовь? Больше 20 лет мы странствовали вместе и были единственными бессмертными среди разных смертных народов. Мы были спутниками и очень близкими друзьями». Эрагон почувствовал болезненный укол ревности, но постарался не только подавить это чувство, но и совсем задушить его. И все же отголоски ревности продолжали звучать в его душе и мучили точно старая, глубоко засевшая заноза. «Больше 20 лет», — повторила Арья. Продолжая смотреть на звезды, она слегка покачивалась и, казалось, почти не замечала Эрагона. А потом в одно мгновение Дурза оторвал все это от меня. Фаолин и Глен Винг были первыми эльфами, погибшими в бою почти за 100 лет. Когда я увидела, как Фаолин упал, я поняла, что самый большой ужас на войне – это не когда ранят тебя, а когда ты вынужден смотреть, как страдают те, кто тебе дорог. Я думала, что уже получила этот урок, живя у Варденов, когда один за другим мужчины и женщины, которых я глубоко уважала, умирали от ударов меча, от выпущенной стрелы, от несчастных случаев и просто от старости. Эти утраты, впрочем, никогда не носили столь личного характера. И когда это произошло, я подумала, ну теперь и я, конечно же, должна умереть. Потому что с какой бы опасностью мы ни встречались до этого, Фаолин и я всегда вместе выбирались из любой переделки. И если уж он не смог спастись, то зачем же спасаться мне? И тут Эрагон понял, что Арья действительно плачет. Крупные слезы скатывались из внешних уголков ее глаз по вискам и по щекам. И повисали на волосах. При свете звезд эти слезы казались дорожками расплавленного серебра. Глубина ее горя поразила Эрагона. Он и не подозревал, что каким-то вопросом можно вызвать у нее столь бурную реакцию. Да и не хотел этого. «Потом Гилет», — продолжала Арья. «Эти дни были самыми долгими в моей жизни. Фаолин погиб. Я не знала, в безопасности ли яйцо Сапфиры, или же я невольно вернула его Гальбаториксу и Дурзе. Дурза позволял тем духам, что властвовали над ним, удовлетворять свою жажду крови за мой счет и совершал поистине ужасные вещи, какие способен был породить лишь его извращенный разум. Порой, зайдя слишком далеко, он принимался меня лечить, но лишь для того, чтобы иметь возможность уже на следующее утро начать все сначала. Если бы он дал мне возможность собраться с мыслями, я, возможно, сумела бы обмануть своего тюремщика, как это сделал ты, и постаралась бы не принимать те снадобья, которые не позволяли мне пользоваться магией. Но он ни разу не дал мне передышки, хотя бы на несколько часов. Дурзе требовалось спать не больше, чем мне или тебе. И он постоянно развлекался со мной, если я была в сознании, и ему позволяли это другие дела и обязанности. И когда он надо мной трудился, каждая секунда казалась мне часом, каждый час неделей и каждый день вечностью. Он был осторожен и старался не лишить меня рассудка. Этим Гальбаторикс был бы чрезвычайно недоволен. Однако это ему все же почти удалось. О да, я начала уже слышать в темнице пение птиц и видеть такие вещи, каких даже существовать не могло. Однажды мою темницу вдруг заполнил яркий золотистый свет, и мне стало очень тепло и приятно. А когда я подняла глаза, то обнаружила, что лежу на ветке дерева высоко над землей, где-то в центре Лесмеры. Солнце собиралось садиться, и весь город был зален закатным светом, как пожаром. От халварды пели на тропинке внизу, и все вокруг было полно такого мира и покоя, все было так прекрасно, что мне хотелось остаться там навек. Но потом свет вдруг померк, и я снова оказалась на мерзкой лежанке. Да, я и забыла. Какой-то солдат бросил мне в темницу белую розу. Это было единственным проявлением доброты и милосердия за все время моего пребывания в Гиледе. В ту же ночь роза укоренилась и превратилась в огромный куст, побеги которого вскарабкались по стене, пробились сквозь трещины в каменных плитах, разрушая их, и вылезли из донжона наружу, к солнцу. Они все продолжили расти, пока не доросли до луны. Они возвышались, подобно колышущейся на ветру башне. Они обещали спасение. Нужно было лишь подняться с пола. И я попыталась это сделать, собрав до последней капельки все оставшиеся силы. Но встать так и не смогла. И как только я отвела от розового куста взгляд, он исчез. Таково было состояние моей души и моего рассудка, когда я тебе приснилась. Но я почувствовала, как твоя душа склоняется надо мной. Ничего удивительного, что я неправильно восприняла это ощущение и сочла его очередным обманчивым видением, бредом. Она слабо улыбнулась. А потом появился ты, Эрагон. Ты и Сапфира. Когда меня оставила последняя надежда, когда я уже готова была сдаться на милость своих тюремщиков и позволить им отвезти меня в Рубаен Гальбаториксу, появился всадник и спас меня. Настоящий всадник и его дракон. А еще сын Морзана, вставил Эрагон. Он тоже спасал тебя. Точнее, там были оба сына Морзана. Возможно, твое описание правдивее, но для меня это было столь невероятное спасение, что порой мне кажется, что я тогда все-таки утратила рассудок, и все, что произошло с тех пор, просто себе вообразила. А могла ли ты вообразить, что я причиню тебе столько беспокойства, оставшись в Хелгринде? Нет, сказала Арья. Скорее всего, нет. И рукавом осушила мокрые от слез ресницы. Когда я очнулась в Фартхендуре, то весьма скоро на меня навалилось столько дел, что я не могла тратить время на размышления о прошлом. И все же события моего недавнего прошлого были столь мрачны и кровавы, что я все чаще и чаще вспоминала то, чего мне вспоминать не следовало бы. Эти воспоминания зачастую и теперь приводят меня в дурное расположение духа. И у меня не хватает терпения на мелкие каждодневные неурядицы. Арья встала на колени и оперлась о землю обеими руками, помогая себе сохранить равновесие. Ты говоришь, что я хожу сама по себе как кошка. Эльфам вообще не свойственно открыто проявлять дружеские чувства в отношении людей или гномов. А я по характеру своему всегда была склонна к одиночеству. Но если бы ты был знаком со мной до Гиледа, если бы ты знал меня такой, какой я была когда-то, я бы не показалась тебе такой уж замкнутой и нелюдимой. Тогда я любила и петь, и танцевать. Тогда я не чувствовала постоянной и неизбежной угрозы судьбы. Эрагон протянул руку и накрыл ею левую руку Арьи. В историях о героях прошлого никогда не упоминается, что такова цена, которую приходится платить за схватку с чудовищами мрака и чудовищами разума. Ты постарайся все время думать о садах дворца Теодари и уверен, все у тебя будет хорошо. Арья позволила ему с минуту подержать себя за руку, чувствуя со стороны Эрагона не страсть и не любовь, а скорее спокойное дружелюбие. Он не сделал ни малейшей попытки ускорить события, воспользовавшись ее откровенностью, ибо невероятно ценил ее доверие и скорее пожелал бы ввязаться в опасный бой, чем подвергнуть опасности сложившиеся между ними дружеские отношения. Столь же дорого ему было еще только доверие Сапфиры. Наконец Арья, чуть шевельнув рукой, дала ему понять, что его время истекло, и он без единого слова выпустил ее руку. Страстно желая хоть немного облегчить тяжкое бремя, лежавшие у нее на душе, Эрагон огляделся и прошептал, почти неслышно. «Лоивисса». Ведомый силой истинного имени, он проник вглубь земли и нашарил там то, что искал. Тонкий, как бумага, диск размером с половинку ногтя на мизинце. Затаив дыхание, он положил крошечный предмет на правую ладонь, как можно точнее поместив его центр своей Гетвей Игназия, и вспомнил то, чему учил его Арамис насчет выбора заклятия, стараясь ни в коем случае не допустить ошибки. А потом запел, как поют эльфы, тихо и протяжно. «Эльдример, Олоевисса, Нуанен, Дуатр Абарделои, Элдример, Нен Оно, Виохнатай, Метсолус Утнринга, Элдример, Унфорта, Онор Фион Вара, Виол Алсьон, Элдример, Олоевисса, Нуанен». Снова и снова повторял Эрагон это четверостишее, как бы направляя силу магических слов на ту коричневую чешуйку, что лежала у него на ладони. Она затрепетала, затем как бы распухла, увеличилась в размерах и превратилась в шар. Белые щупальца длиной в дюйм или два высунулись из нижней части шара, щекоча Эрагону ладонь. Затем тонкий зеленый стебель пробился сквозь его верхнюю часть и мгновенно вытянулся на фут в длину. Единственный листок, широкий и плоский, вылез из стебля сбоку, а верхушка стебля стала утолщаться. Затем согнулась, поникла, замерла на несколько мгновений и расщепилась на 5 сегментов, которые превратились в восковые лепестки бледно-голубой лилии, похожей на крупный колокольчик. Когда лилия достигла своей полной величины, Эрагон остановил действие чар и полюбовался содеянным. Пением придавать форму растению и выращивать его умели почти все эльфы чуть ли не с рождения. Но Эрагон делал подобные вещи всего несколько раз в жизни и совсем не был уверен, удастся ли ему вырастить этот цветок. Заклинание, как ни странно, отняло у него немало сил. Все-таки вместо полутора лет прекрасная лилия выросла всего за несколько минут. Страшно довольный собой, Эрагон вручил лилию Арье. «Это не белая роза, но все же...» Он улыбнулся и пожал плечами. «Тебе не следовало этого делать», — сказала она. «Но я рада, что ты это сделал». Она нежно погладила лепестки и поднесла цветок к лицу, вдыхая его аромат. Лицо ее немного просветлело. Несколько минут она любовалась лилией, потом выкопала ямку в земле рядом с собой и посадила растение, крепко утрамбовав землю вокруг него ладошкой. Затем снова ласково коснулась лепестков цветка и, продолжая неотрывно на него смотреть, сказала: «Спасибо тебе. Дарить цветы – обычай, свойственный обоим нашим народам. Но мы, эльфы, придаем этому обычаю большее значение, чем люди. Он как бы означает, что все хорошо. Жизнь, красота, возрождение, дружба и все остальное. Я объясняю, чтобы ты понял, как много этот цветок для меня значит. Ты не знал, однако я знал». Арья очень серьезно на него посмотрела, словно решая, что он хотел этим сказать. «Прости меня. Вот уже дважды я позабыла, сколь обширны стали твои познания. Ты ведь учился у Арамиса. Ничего, я постараюсь больше не совершать подобных ошибок». И она повторила свою благодарность на древнем языке. И Эрагон, также на языке древних, на ее родном языке, ответил, что это было для него огромным удовольствием, и он счастлив, что ей понравился его скромный дар. Его бил озноб, и вдруг страшно захотелось есть. Хотя они не так уж давно поужинали. Заметив это, Арья сказала: «Ты истратил слишком много сил. Если у тебя в Арене еще осталась энергия, воспользуйся ею». Эрагон даже не сразу вспомнил, что Арен – это имя кольца Брома. Он лишь однажды слышал, как это имя произносили вслух. Это сделала и Меладрис в тот день, когда он прибыл в Элисмеру. «Это теперь мое кольцо», — сказал он себе. «Мне надо перестать думать о нем, как о кольце Брома». Он критически посмотрел на крупный сапфир, сверкавший в золотой оправе у него на пальце. «А я и не знал, есть ли в Арене какая-то энергия. Сам я никогда ее туда не вкладывал и ни разу не видел, чтобы это делал Бром». Но произнося эти слова, он уже попытался мысленно проникнуть в глубину сапфира. И как только его разум соприкоснулся с душой камня, он почувствовал там настоящее озеро бурлящей энергии. Внутренним зрением он видел, что сапфир прямо-таки дрожит от избытка магических сил. «Интересно», — подумал Эрагон, — «а что если этот камень попросту взорвется? Уж больно много энергии было заключено внутри этого искусно обточенного самоцвета». Он частично использовал эту энергию для восстановления своих сил. Но, как ему показалось, ее внутри Арена меньше не стало. Чувствуя, что кожу слегка покалывает от притока магических сил, Эрагон разрушил мысленную связь с камнем. Обрадованный своим открытием, он сообщил о нем Арье. «Бром, должно быть, точно белка, собирал каждую кроху сбереженной энергии, пока прятался в Карвахале». И Эрагон засмеялся, восхищаясь этим чудом. «И долгие годы! Да с той силой, что таится в Арене, я могу хоть целый замок разнести, произнеся одно единственное заклятие!» Бром знал, что это кольцо ему понадобится, чтобы обеспечить безопасность нового всадника и сапфиры, когда она проклюнется из яйца, заметила Арья. «А также не сомневаюсь, Арен для него был средством самозащиты на тот случай, если бы ему пришлось сразиться с Шейдом или каким-либо иным, столь же сильным противником. И он ведь не случайно ухитрялся водить своих врагов за нос чуть ли не 100 лет. На твоем месте я бы приберегла энергию, которую он тебе оставил. На случай самой большой нужды. Да еще и прибавляла к ней понемногу при первой же возможности. Это невероятно ценный источник. Тебе не следует понапрасну расходовать его запасы». «Нет», — думал Эрагон. «Уж этого-то я точно делать не буду». Он покрутил кольцо на пальце, восхищаясь тем, как играет камень в отблесках костра. «Это кольцо, седло сапфира и Сноуфайр. Вот и все, что у меня осталось от Брома с тех пор, как Мурток украл у меня меч Заррак. И хотя гномы взяли Сноуфайра с собой и увели его из Фархендура, я теперь редко езжу на нем верхом. Арен – это единственное, что у меня есть в память о Броме. Мой единственный свидетель верности ему. Мое единственное наследие. Как бы мне хотелось, чтобы мой учитель был сейчас жив. У меня ведь так никогда и не было возможности поговорить с ним о Барамисе, о Муртаге, о моем отце. Ах, этот список поистине бесконечен. И что бы он сказал насчет моих чувств к Арье?» Эрагон даже фыркнул про себя. «Я знаю, что он сказал бы. Он выбронил бы меня, обозвал бы влюбленным дурнем и сказал бы, что я только зря расходую силы на совершенно бессмысленную затею. И был бы, конечно, прав. Вот только, как же мне с этим справиться? Она единственная. Только с ней мне хотелось бы жить вечно».